Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня Евангелие, где Господь говорит известные всем нам хорошо слова. «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Он говорит о том, что свет в нас есть внутреннее зрение, есть око, которое должно быть светильником, как внешнее физическое зрение является светильником для всего человека, для всего тела, так внутреннее наше духовное зрение определяет все. Все зависит от того, какое око мы имеем, то есть куда мы смотрим, куда оно глядит, какие цели в нашей жизни. Если мы к чистоте, к добру устремляемся, если для нас это дороже всего, если туда мы глядим, то, естественно, и поступки наши будут такими, добрыми и чистыми, и вся жизнь наша будет светлой. И тело наше станет светлым. Если же око наше внутреннее, сердце наше, лукавое, злое, похотливое, если оно устремлено ко злу, к развращенности, к приобретению богатства или славы на земле, то, соответственно, в зависимости от того, куда наше сердце направлено, куда смотрит наше внутреннее око, будут наши поступки такими, и вся жизнь наша будет такой, и тело наше будет темным. Как у мертвого человека темнеет тело. И это происходит именно по той причине, что человек не туда смотрел. И это произошло со всем родом человеческим, как мы знаем. И это происходит и раскрывается на все большей глубине. Единственный свет, единственная чистота и добро, которому должен устремляться человек, если хочет он обрести свое око светлым. Если он хочет, чтобы свет в нем не стал тьмою, является Сам Христос, свет мира. И это только в Церкви Божией может происходить. Если око твое светло, говорит Христос, то все тело твое будет светлым. Вся Церковь светлая, потому что око Церкви, Христос, свет божественный. Вся Церковь сияет светом. То есть те, кто в Церкви, вот святые, они в Церкви. И если мы читаем послание апостола, как нам было заповедано с первого дня поста, читать послание апостола Павла и апостола Петра, всем этим постом, то мы не можем не обратить внимания, что апостол обращается ко всем христианам, называя их святыми. Поскольку этот свет нам принадлежит, и весь путь наш через мрак этого мира – преодолению той помраченности, которая в нас есть, светом благодати Христовой в Церкви Его. Одно единственное от нас требуется, чтобы мы были в Церкви, чтобы крещение света, которое мы приняли от Бога, оказалось нам не в суд и во осуждение, а в радость, в свет жизни вечной. И для этого требуется целостность жизни, как Христос не говорит, что мы не должны смотреть туда, где свет, и одновременно туда, где мрак. Он говорит, что мы не можем этого делать. Не можем мы служить двум господам, Богу и ценностям мира сего, на которых мы хотим обрести свою истинную, будь то бы, жизнь. Как говорит преподобный Исаия, человек не может одним глазом смотреть вверх, а другим вниз. Не то, что не должен человек, он не может. Это противоестественно. Он не может быть устремленным к небесам и одновременно к земле. Есть самое печальное в этом противоестественном состоянии человека после отпадения его, когда мы понимаем, что единственный подлинный свет, который в нас остался после этого, это способность наша различать добро от зла, истину от лжи. И способность наша предпочитать лучшее худшему, устремляться к добру, отвергая зло. Это осталось у нас подлинным светом. Когда происходит то, что мы можем наблюдать сегодня, все больше и больше, когда человек уже не различает добро от зла, потому что темно уже делается. В мире очень сгущается тьма и не различает человек уже в самом себе добро от зла. И уже он утрачивает способность предпочитать добро злу. Если этот свет в человеке тьма, говорит Христос, то какова же тьма? В какой страшной тьме пребывает душа человека, душа народа, душа человечества, когда происходит исполнение этого пророчества Христова в мире. Святые отцы говорят, что эти слова Христова относятся также не только к внутреннему миру человека, они относятся и к особым людям, которые имеют служение особенное от Господа, то есть к родителям, к учителям, к руководителям народа, государства, к священникам Церкви Божией. Если те, кто идут впереди других людей по своему призванию, не видят, куда они идут, и не различают добро от зла, то насколько меньше способны это делать те, кто следует за ними. Если родители сами уже не способны предпочитать добро злу, то что можно сказать об их детях? Правда, они, согласно словам сегодняшнего Евангелия, преисполнены многозаботливости, может быть, даже и об устроении земного счастья своих детей. И поэтому у них просто нету времени для собственных детей. И что касается воспитания их, они предоставляют это телевизору. Они сажают их перед телевизором, потому что им некогда, потому что они заняты сами делом. По статистике в Америке в среднем ребенок проводит в неделю 48 часов перед телевизором. Вот это око, которое смотрит и которое ведет всех детей. Разве Россия, в которой сегодня так стремительно совершается процесс американизации всей страны, отстает в чем-то от Америки? В результате мы видим, что в то время как родители заняты своей работой, своими делами, в их дома с помощью телевизора входят бандиты и проститутки и учат уму-разуму каждый Божий день их детей. В результате какое поколение вырастает? Поколение, которое исполнено, конечно, и жестокости, похотливости, развращенное поколение, суеверий полное, ведьмовства, страхов перед жизнью. И в полной мере это относится и к другим, к тем, кого Бог избрал быть светом неведущих. Если учителя лгут детям в школе, ложь, которая была в коммунистические годы, это действительно цветочки, потому что атеизм сменяется в наше время сатанизмом. Если они демонстрируют детям всякое непотребство, непристойность в школе, обучают их, как пользоваться контрацептивами, то есть даже произносить это страшно все, то какие дети будут от этого ока, от этой заботы о них? Если руководители народа и государства не просто безбожные люди, а преступники масштаба самого крупного, то каким будет народ в массе своей, который видит все это и считает, что сверху донизу все позволено? Если священники в церкви будут недостойными, если они не будут знаменем верности Богу, чистоте Христовой, то что будет с простыми верующими людьми, со всей паствой, о которой Христос сказал: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Если слепой ведет слепого, не оба ли они упадут в яму? Вот о каком зрении говорит сегодня Христос. И поэтому мы будем с вами помнить и о том, какой должна быть наша внутренняя сокровенная жизнь, и о том, какой должна быть наша ответственность по отношению к тем, для кого мы, христиане, должны быть оком. «Если свет, который в тебе тьма, говорит Христос, обращаясь к роду человеческому, если церковь станет тьмою, свет мира, вы свет мира, говорит Христос, обращаясь к нам, если свет этот станет тьмой, то что станет с миром, какова будет тьма в мире? Это и будет временем Антихриста и кончиною всего. Дай Бог нам не страшиться ничего, а понимать, насколько все серьезно. Дай Бог нам исполняться подлинным доверием к Богу нашему, который ведет нас и который говорит, чтобы мы не уподоблялись людям мира сего, ищущим, что есть, что пить и во что одеться, чтобы мы не предавали славу Царства Божия, для которой мы созданы, ради вот этих тленных ценностей, которые мы не можем, между прочим, приобрести сами, пока Бог не даст. А если даст, то они будут нам только в еще большее помрачение, в еще большее разрушение всей нашей жизни. Дай Господь, чтобы мы знали, что единственная есть забота, которая должна заполнять нас, это как нам не лишиться тех даров, которые Господь предлагает нам. Или, вернее сказать, не просто забота, а Он же говорит: ищите Царство Божие, правда Его, и все остальное приложится. Не просто забота, потому что забота может быть зловещей подменой всей нашей жизни. Человек может мучиться заботою, терзаться, видя то, что происходит с нашими детьми, и пальцем не пошевелить, чтобы что-то сделать там, где от него это реально зависит. Человек может быть съедаем заботой о том, что жизнь у него теплохладная, серая, не христианская на самом деле. А человек может с сегодняшнего дня начать новую жизнь, сказав твердо, что благодатью Божией, светом Христовым в каждой отдельной ситуации, которую Бог мне предлагает, я буду смотреть так на все происходящее, как Бог смотрит, и Его крепостью хранить верность Ему, мы можем обрести силы исполнить то, что Бог нам дает, только тогда, когда мы сознаем постоянное присутствие Христова среди нас, и когда мы устремляемся к этому свету Христову, по дару Его, по милости Его, достигая Его. И когда мы видим самого Христа Бога, всегда присутствующего среди нас, тогда всякая самоубийственная многозаботливость, все страхи перед трудностями, которые испытывает естественно всякий человек, не видящий света Христова, исчезают, как дым, тают, как воск перед лицом огня Божьего лика. Аминь.